Глава 16, в которой штаб невидимок отдает первое распоряжение. С утра Василий Михайлович, как всегда, просматривал письма. Сегодня поступили ответы на несколько запросов в разные концы страны. Есть новая корреспонденция из Прибайкальска. На ваш запрос Якутское областное управление милиции сообщает. Недавно на самолет, направляющийся с грузом на одну из станций Северный полюс, проник каким-то образом мальчик. Личность его установить не удалось, так как оказалось, что этот пассажир невидим. Его наличие обнаружилось уже при посадке на льдину. Все члены экспедиции были поражены, когда прямо перед их глазами из воздуха появился красивый бордовый альбом с видами города Прибайкальска, и мальчишеский голос произнес: «Привет отважным полярникам от учеников 117-й школы сибирского города Прибайкальска». «А ты кто такой?» «Я невидимка Колька Спиридонов». «Будешь с нами обедать?» «Еще как буду!» Николай Спиридонов доставлен в город Прибайкальск, в штаб невидимок. Неподалеку от станции Осиновка, говорилось в другом письме, на строительстве Братской ГЭС неожиданно вспыхнул огонь в тайге. Члены добровольного пожарного общества бросились к щитам с противопожарным инвентарем. На одном из щитов не хватало огнетушителя. Каково же было удивление пожарных, когда на месте происшествия был обнаружен огнетушитель, который сам по себе, без участия человека, заливал огонь, не давая пламени разрастись. На помощь пожарным пришли строители. Огонь был ликвидирован. И до самого конца воевал с огнем огнетушитель-автомат. Инженеры считают, что это самоуправляющаяся кибернетическая машина. Единственная странность, заставляющая нас направить это сообщение вам, состоит в том, что огнетушитель все время кричал: «Ах ты так! Так я тебя вот так!» На пограничной заставе в горах недавно произошел случай, который может вас заинтересовать, сообщалось в третьем. Командованию заставы стало известно, что в один из ближайших дней готовится переход вражескими диверсантами границы. Были усилены дозоры. Бойцы-пограничники еще более бдительно несли охрану своих участков. В ночь на субботу погода выдалась ненастная. Туман лег на горы. Видимость стала совсем плохой. В двух шагах не различишь дерево. Был отдан приказ усилить посты. И не зря. На рассвете раздались выстрелы. Отряд конников умчался туда, где слышалась стрельба. Туман редел, смутно проступали уже мокрые деревья, влажная земля тускло поблескивала. Тяжело раненый пограничник указал направление, в котором скрылся враг. Раненого увезли, отряд двигался по лесу. След вел в глубокое, глухое ущелье. На дне его тяжело ворочалась река. Если враг побредет по воде, найти его будет трудно. Конники спешились. Проводник с собакой пошел вперед. Все обратили внимание, что рядом со следом тяжелых мужских сапогов тянется след детских ботинок. «Откуда взялся ребенок?» — ломали себе голову бойцы. А след рассказывал им все, что происходило здесь несколькими минутами раньше. Вот мальчик, судя по всему, это был мальчик, присел и схватил шпиона за ногу. Тот плюхнулся, вероятно, расшиб голову. На камне остались следы крови. Вот мальчик подставил ему подножку, и враг свалился в довольно глубокий ров. Странным казалось, что диверсант не видит своего преследователя. Ага, вот тут он уже гнался за мальчиком, а тот кружил между деревьями. Вдруг следы оборвались, и тогда все увидели, что на камнях лежит измученный мужчина со свирепым лицом и держит руки над головой. «Держи, держи, а то выстрелю!» — раздался за деревом детский голос, хотя никто не видел говорящего. «Не мучай маленьких!» — громко сказал, выходя из кустов, командир отряда. «Взять его!» — приказал он бойцам. «Ой, спасите!» — закричал вдруг юный пограничник. «Что с тобой? Где ты?» — спросили бойцы. «Подумать, как здорово замаскировался! Мне страшно!» «Не бойся, теперь он тебе ничего не сделает!» «Да я не его боюсь, я лягушку!» «Что ж ты за парень?» — засмеялись пограничники, «если лягушек боишься!» «А я не парень, я Вера!» «Вера Сокольникова из 117-й школы города Прибайкальска!» «А почему ты от нас прячешься?» «А я не прячусь вовсе, я просто невидимка!» Рассказ пограничников записал редактор многотиражной газеты «На рубеже» Виктор Мелентьев. Дорогой Василий Михайлович, большое спасибо вам и за внимательность, и за все те меры, которые принимаете вы, чтобы отыскать наших бродяг. А главное, спасибо за письмо, где вы рассказали нам кое-что о наших ребятах. Родители продолжают атаковать школу, и каждая, даже самая малая весточка, полученная о невидимках, для нас очень важна. Наш старший пионер-вожатый Сеня, как его теперь зовут в городе всадник без головы, оказался на редкость сообразительным, умнейшим парнем. Он один из немногих не растерялся, не поддался панике, а тотчас же извлек все выгоды, в хорошем смысле, из своего печального положения. Дело в том, что, в отличие от нас, он видит невидимок, поэтому может ими командовать. Он собирает их в классе, мы даже пытаемся наладить учебу с ними. Кажется, получается неплохо, хотя класс и не в полном составе. Отказалась от работы с невидимками только Гипотенуза Сергеевна. «Мистика, — говорит, — не могу, когда мистика». А Сеня создал штаб невидимок. И они вершат в городе большие дела. Они объявили борьбу хулиганам, и те сейчас притихли. Кто его знает, не находятся ли рядом невидимки. Посылаю вам копию приказа по штабу невидимок. Всем, всем, всем. Мы, отряд невидимок 5-го В-класса 117-й школы, объявляем борьбу всем хулиганам города. Каждый, кто обидит малыша в школе и на улице, каждый, кто нарушит правила поведения в общественных местах, каждый, кто проявит грубость, будет строго наказан. Мы, невидимки, можем оказаться всюду. Граждане, будьте взаимно вежливы. Штаб невидимок. Материалов было много. Прочитав их, полковник Логинов вызвал Леню. Передал ему письма, посоветовал сообщить в Прибайкальск о местонахождении ребят и послать соответствующим отделениям милиции материалы о принятии мер к возвращению детей домой. «А что мы будем делать с Димкой и Павлом?» Василий Михайлович взглянул на лейтенанта. «У меня есть одна мысль по этому поводу.